Упругий прохладный поток мягко обтекал лицо. Вскоре послышались далекие голоса чаек и плеск волн. Потом тьма поредела, и вдали замаячил дневной свет. Алый вечерний луч пробивался через узкое отверстие. Отец Гури почти бегом пробежал остаток туннеля. В потемках он наступил на что-то мягкое, рванулся, но запутался ногами. В проходе валялся рюкзак, покрытый толстым слоем белесой пыли или плесени. Оставив до времени свою находку, отец Гурий зашагал на свет. Он оказался в пещерной нише внутри высокого обрывистого берега. Подземный ход обрывался у воды. Недавнее половодье приволокло в пещеру мелко порубленный ледоходом плавник, угли рыбачьих костров, пластиковые бутылки, рыбьи хребты, капроновую сеть с остатками поплавков. Пожалуй, попасть сюда можно было только озером. Если подплыть к прибрежной скале вплотную и подтянуться, то человек среднего роста без труда пролезет в расселину, чтобы переждать бурю, обсушиться. Отец Гури решил, что именно за этим сюда и наведывались туристы, что забыли злополучный рюкзак. В узкое окошко синело озеро. Остров Спас был до странности близок. Отец Гурий рассмотрел даже купола главного собора, башенку колокольни и монастырские ворота. 300 лет прошло, как развеяло монастырский кирпич, а тут на тебе, наваждение. Присмотревшись пристальнее, он убедился, что сей чудесный вид не более чем игра золотистых облаков на горизонте. Он порывисто вздохнул и прочел молитву. Над озером слезились первые звезды, и монах заторопился в обратный путь. С собой он взял пустые бутылки, сеть и обрывок шнура. Потерянный рюкзак он забрал, повинуясь какой-то не совсем стертой мирской заботе. Это была еще одна загадка. Ну что ж, одной загадкой более.